Глава вторая. Север Телгара, Холтайген, четвертый месяц второго оборота девятого прохождения. О весенней встрече в Айгене Телла впервые услышала в одном из своих набегов на холт далекие слезы. Ей время от времени приходилось наведываться сюда за молодыми деревцами для садика, которые она разбила рядом со своим убежищем. Спрятавшись за копнами сена, она подслушала разговор между Холдером и его помощником. Оба завидовали тем, кто, несмотря на тяготы долгого и опасного пути, отправились в Айген. Эта новость весьма заинтересовала талгарскую беглянку. Прежде чем искать работников для своего высокогорного холда, ей следовало обеспечить хотя бы минимум удобств для будущих поселенцев, причем вполне законным путем. На многолюдной встрече с ярмаркой она могла купить все нужные вещи. Холдер с помощником ушли, оставив беззащитные саженцы в полной ее власти. И Телла, выбирая деревца покрепче, уже строила планы насчет Айгена. Весь первый оборот начавшегося прохождения она пыталась заштопать прорехи в своем хозяйстве, нанесенные нитями. Успехи были невелики, если не сказать больше. Она потеряла двух прекрасных бегунов, напуганные драконами, они в панике сверзлись в пропасть. Телле пришлось забыть о честолюбивых планах и надеждах на скорое богатство, и это повергало ее в раздражительность и депрессию. А ведь она так хорошо все предусмотрела, так тщательно спланировала. О, если бы нити задержались хоть на один оборот, она успела бы набрать людей и утвердиться в собственном холде. Подходящее место Телла обнаружила во время одной из своих высокогорных экспедиций. Древний холд когда-то был обитаемым. Она вынесла и закопала у скалы 12 скелетов, единственные останки, с которыми не справились ни пещерные змеи, ни время. Причина гибели этих людей навсегда осталась тайной. Правда, Телла слышала об эпохе, когда население многих холдов полностью вымерло от какой-то заразной болезни. Эта семья, видимо, жила неплохо. В комнатах еще сохранилась деревянная мебель, прочный стол, лавки и кровати из высохших за века покрытых пылью досок. Кухонная утварь и другие изделия из металла потемнели от ржавчины, но ее тонкий слой Телла счистила песком. В скале были вырублены резервуары для воды и купальный бассейн. Глубокие амбразуры окон, выходивших на юг, еще сохранили стекла. Четыре добротных очага, которые годились и для обогрева, и для приготовления пищи. Пришлось только как следует прочистить. В них не треснул ни один камень. Телла нашла даже одежду, хрупкую от времени, но не сгнившую в сухом воздухе высокогорье. Рядом простирались заброшенные пастбища, а в просторном зале холда были высечены стойла для животных. Тут разместилось бы целое стадо молочного скота. Телла знала, что в Кируне выведены прекрасные породы, подходящие для горных условий. Ее несколько смущало необходимость делить жилье со скотом, но, как ей доводилось слышать, животные обеспечивали дополнительное тепло, а в этих горах любой источник тепла был драгоценным. Несмотря на запустение, холд можно было восстановить, и он стал бы ее владением, только ее и ничьим больше. Если бы она имела оборот другой, холд с налаженным хозяйством обретал самостоятельность, так гласил древнейший из законов Перна. И конклав лордов не стал бы оспаривать ее права. Да и сам отец, лорд Тарател, подтвердил это в ответ на ее осторожные расспросы. Порывшись тайком в древних архивах, Телла выяснила, что холд в горах был основан в незапамятные времена семьей Бинами и, похоже, оставался необитаемым с этих же самых незапамятных времен. Первый оборот был особенно трудным. Только гордость Теллы, старшей дочери и прямой наследницы одного из самых благородных и уважаемых родов Перна, позволила ей продержаться и выжить среди этих скал. Однако тяготы повседневного существования были столь велики, что мысли ее невольно ограничивали сегодняшним днем, как у любого бродяги или бездомного скитальца. В начале зимы, до того, как снега завалили единственную дорогу, ей пришлось покинуть свой новый холд. Да, Телла оставила его, иначе ей пришлось бы оставить здесь свой труп на съедение пещерным змеем. Она прокляла каждый шаг на пути, что вел вниз, к равнинам северного Телгара. Боль от этих неудач, наносивших раны ее гордости, усугублялась чувством постоянной зависимости от всадников. Одна мысль о том, что она, Телла Телгарская, полностью в их власти, как и любой из холдов или цехов Перна, приводила ее в ярость. И ведь совсем недавно эти дармоеды были никому не нужны, так считал ее отец лорд Таротел. За всю его жизнь обитатели Вейра ни разу не появлялись в Телгарских холдах и не получили от Таротела даже гнилого плода. Их неожиданное возвышение Телла рассматривала как еще одну угрозу, направленную лично против нее. Но она докажет свою силу и стойкость. Даже нити не помешают ей привести холд в порядок. Зиму она провела в довольно сносных условиях. Ей посчастливилось найти три безопасные, хорошо скрытые пещеры. Маленькие, но вполне пригодные для жилья. В каждой Телла оставила солидный запас продуктов, рассчитывая, что они ей еще пригодятся. За это время беглянка научилась весьма искусно облегчать амбары и кладовые небольших холдов Телгара и Лемоса. Она сумела добыть все, кроме обуви. С этим Телле решительно не везло. На ее ступни, широкие в пальцах, с узкой пяткой, не удавалось найти ничего подходящего. Раньше ее снабжал башмаками и сапогами телгарский сапожник, так что дома остался целый ящик, заваленный обувью. Телла не раз вспоминала о нем, когда начали рваться ее последние сапоги, ругая себя за легкомыслие. Впрочем, она не предполагала, что ей суждено почти два оборота таскаться по камням, вместо того, чтобы жить в благоустроенном холде. О, эти проклятые нити! Все остальное из одежды она раздобыла без труда, ибо в холде дальние слезы, и еще в одном, лежавшем поблизости, хватало рослых мужчин. Разумеется, она брала только новое. Даже в крайних обстоятельствах Телла Телгарская не унизится до того, чтобы таскать поношенную одежду. У нее была зимняя куртка из шкур и три меховых спальных мешка, по одному в каждой пещере. Все это добро, как и похищенная пища, было в конце концов очень скромной частью десятины, положенной семье властителя холда, так что Телла не испытывала угрызений совести. Она только не хотела, чтобы ее видели. Но обувь... Эту проблему она не могла решить путем тайного изъятия налогов и, наконец, отчаялась достать приличные башмаки.